1788 году, 26 и 27 сентября, вода в Петербурге выше обыкновенного уровня доходила до 7 футов. В сентябре 1802 года вода поднималась на 7 футов и 5 дюймов. В январе 1822 года в час ночи вода также выступала из берегов, разметав по улицам лес и дрова, и была выше ординарной на 8 футов 5 дюймов. Но особенно много бед натворила вода в Петербурге 7 ноября 1824 года. В этот день она достигла в некоторых местах города 13 футов и 7 дюймов. По знаку же в Петропавловской крепости была выше горизонта обыкновенной воды на 12 футов и 10 дюймов. День, предшествовавший наводнению, был самый неприятный. С самого утра шел дождь и дул холодный ветер. Барометр упал вдруг на 1 дюйм. К вечеру непогода еще усилилась. Булгарин пишет: «В 7 часов я уже видел на Адмиралтейской башне сигнальные фонари для предостережения жителей от наводнения. В ночь настала ужасная буря. Сильные порывы юго-западного ветра потрясали кровли и окна. Стекла звучали от плесков крупных дождевых капель. Беспечные жители столицы спокойно почивали. С рассветом мы увидели, что вода чрезвычайно возвысилась в каналах и сильно в них волновалась. Сначала появлялись на улицах только люди, вышедшие из домов своих за делами. Но около 10 часов утра, при постепенной прибыли воды, толпы любопытных устремились на берега Невы, которая высоко поднималась пенистыми волнами и с ужасным шумом и брызгами разбивала их о гранитные берега. Когда жители Адмиралтейской стороны еще не предвидели несчастья, низменные места, лежащие по берегам Финского залива и при устье Невы, были затоплены, и жители гавани Канонирского острова, Гутуевского, деревень Емельяновки, Тентелевой и казенного чугунного завода близ Екатерингофа терпели бедствие. Невозможно описать того ужасного явления, которым были свидетелями люди, бывшие в это время на берегу Финского залива и чудесно спасшиеся от гибели. Необозримое пространство вод казалось кипящую пучиною, над которую распростерт был туман от брызгов волн, гонимых против течения и разбиваемых ревущими вихрями. Белая пена клубилась над водяными громадами, которые, беспрестанно увеличиваясь, наконец яростно устремились на берег. Множество деревянных построек не могли противостоять огромной массе воды и с треском обрушились. Люди спасались как могли. В уцелевшие дома, на бревнах, плавающих кровлях, воротах и так далее. Многие погибли, как и домашний скот и пожитки. Вода беспрестанно прибывала и, наконец, ринулась на весь город. В одно мгновение вода полилась через края набережных реки и всех каналов. Через подземные трубы она хлынула в виде фонтанов. Трудно представить себе смятение и ужас жителей. Погреба, подвалы и все нижние жилья тотчас наполнились водою. Каждый спасал, что мог, и выносился наверх, оставляя в добычу воде свое имущество. Некоторые, слишком заботливые о вещах и товарах, погибли в погребах. Толпы народа, бывшего на улицах, бросились в дома, другие спешили в свои жилища, но прибывавшая вода принудила их искать спасенье, где кто мог. Кареты и дрожки, которые сперва разъезжали по воде, начали всплывать и спасаться на высоких мостах и по чужим дворам. В 1:00 пополудни весь город, за исключением литейной, каретной и рождественской частей, был залит водою. Везде почти в рост человека, а в некоторых низких местах, как, например, на перекрестке Большой Мещанской и Вознесенских улиц и у Каменного моста, более нежели на 1.5 сажени. Вид из окон дома Катомина, дом, где лавка Елисеева у полицейского моста, был ужасный и необыкновенный. Разъяренные волны свирепствовали над Дворцовой площади, которая с Невою составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкую рекою, до самого Аничковского моста. Мойка, подобно всем каналам, скрылась от взоров и соединилась с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова, мебель. Вскоре мертвое молчание водворилось на улицах. Около 2 часов появился на Невском проспекте на 12-весельном катере военный генерал-губернатор граф Милорадович для подания помощи и ободрения жителей. Несколько небольших лодок проехало по морской, и еще большой катер с несколькими людьми разного звания, спасшимися от погибели на берегу Невы, причалил к дому Косяковского. Близ Смоленского поля, на петербургской стороне и вообще в местах низких, занятых деревянными строениями, вода смыла последние до основания, и улицы загромоздила лесом, дровами и даже хижинами. Кое-где лежали изломанные барки. Одно паровое судно большой величины из завода Берда очутилось в Коломне возле сада католического митрополита. На Неве все мосты были сорваны, за исключением Самсониевского и соединяющего Каменный остров с петербургскую стороною. Каменные и чугунные мосты все уцелели, но гранитная набережная Невы сильно пострадала. Многие камни были сдвинуты с места или опрокинуты. В 3:00 пополудни вода начала сбывать. В 7:00 начали уже ездить в экипажах по улицам. Другой очевидец этого наводнения, Башутской, описывает его так. Зрелище уничтожения и гибели было ужасно. Зимний дворец, как скала, стоял среди бурного моря, выдерживая со всех сторон натиск волн, с ревом разбивавшихся о крепкие его стены и орошавших их брызгами почти до верхнего этажа. На Неве вода кипела, как в котле, и с неимоверной силой обратила вспять течение реки. Набережные дома казались парусами кораблей, нырявших среди волн. Мосты были сорваны и разнесены на части. 2 тяжелые плашкоута сели на гранитный парапет против летнего сада. Барки и другие суда с быстротой молнии неслись, как щепки, вверх по реке. Люди с отчаянием, с распростертыми руками, в оцепенении ожидали неминуемой гибели. Огромные массы гранита были сдвинуты с места или вовсе опрокинуты. На площади против дворца другая картина. Под небом почти черным темная вода вертелась, как в огромном водовороте. По воздуху, высоко и быстро крутясь, носились широкие листы железа, сорванные с крыши нового строения главного штаба. Буря играла ими, как пухом. 2 длинные деревянные тротуара поперек между заборов недоконченного здания сделали плотину, на которую волны упирались с ревом и, достигнув высоты ее, полились в малую миллионную. В большую миллионную через узкий переулок, выходящий на Неву, вдвинула водою огромную барку, перегородившую улицу. Люди, застигнутые водою, лезли в окна, на фонари, цеплялись за карнизы и балконы домов, прятались на вершинах дерев, посаженных вокруг бульвара, садились на империалы карет. На Неве плыли товары в тюках. У 1-го кадетского корпуса стояли барки. Возле здания 12 коллегий, нынешний университет, тоже 2 барки с сеном. По линиям Васильевского острова всюду были разметаны барки с дровами и угольями. К балкону одного дома пристали два больших транспортных судна. Два таких внесло в узкий переулок. Часть разбитого сельдяного буяна занесена была бурею на петербургскую сторону. У Троицкой церкви стояло несколько барок с огромным грузом. По улицам Адмиралтейской части плавали могильные кресты, занесенные с кладбища. Еще один очевидец этого несчастья, Самуил Аллер, говорит, что улица перед летним садом, да и самый сад, завалены были дровами и бревнами, деревянными крестами с могил, и подле сада на возвышение набережной взошли два плашкоута Троицкого моста, а между ними барка и железная решетка, приготовленная у Суворовской площади для нового через Неву моста. Все берега Невы были завалены судами, будками и разным хламом. Особенно был загроможден проспект 9-й линии, где со всех сторон под грудами развалин были видны трупы людей и домашнего скота. Также множество животных лежали полумертвыми от усталости после борьбы с водою. Много рассказов про это наводнение находим в письмах Ивана Ивановича Мартынова, известного профессора и журналиста Карамзинской эпохи. Наводнение 1824 года совершенно разорило почтенного ученого и вконец лишило его всего движимого и недвижимого имущества. Вот несколько эпизодов, записанных им. По словам Мартынова, вода на Васильевском острове стала прибывать в 8 часов утра. В это время она разливалась по 11-й линии у стен его дома. Через час ученый уже плакал, видя, как вся его библиотека, которую он собирал более 30 лет, составленная большей частью из редких и дорогих книг, преспокойно уплывала из разбитого на улицу окна. «Прошло за 3 часа, — продолжает он, — но вода все прибывает. Казалось, ветер свистит и свирепствует еще сильнее». Волны на очищенных ими от заборов и всякого лесу огородах вздымаются, как на море. Брызги воды отрываются от валов сердитых и белых, и часто пошатывается наш мезонин, и сердце замирает. Без сомнения, сорвало бы и наш мезонин, и нас унесло бы, если бы с той стороны, откуда дул ветер, не было довольно высокого сарая. Вдруг затрещали в зале и в других комнатах стекла, и вот мимо моего дома несет сорванный парник, сарай, хлев или домик с живыми или с мертвыми, придавленными людьми или животными. Там плывут на бревнах, влезают на попадающиеся на дороге деревья. При этом Мартынов рассказывает, как один работник, сидя верхом на лошади и держась за ее уши, горько обливался слезами и прямо приплыл к ним верхом. «Себя-то мне не жаль», — говорит он, когда ввели его наверх. «А что подумает хозяин, коли лошадь не сбережена?» Вода, по свидетельству Мартынова, была около его дома выше сажени. Прислуга его, жившая во флигеле, разломала потолок и вылезла на чердак, потому что вода была до самого потолка и пробиралась уже на чердак. Одна женщина, лишаясь приюта, бежит по воде, выбирая для этого высокие места с малолетнюю дочерью, но вода быстро прибывает. Мать уже не находит возможности к спасению жизни дочери, а своей уже не думает. Вдруг видит позади себя солдата, плывущего на бревне, и бросает к нему через голову свое детище. Солдат подхватывает дитя, а бедная мать на его глазах погружается в воду и утопает. Сосед Мартынова спасся со своей женою на большой двери, сорванной бурью. Трепещущий муж держал в руках курицу, а жена собачку. Они, как после сами рассказывали, прощались друг с другом и приготовлялись к смерти. Невеселые картины видел Мартынов из своего домика. Здесь человек спасает свою жизнь, плывя в чане, там, ухватясь за гвоздь плывущего домика, на разрушенной крыше которого сидит кошка или собака, оторванная дверь служила подпорою голове лошади и так далее. Даже такие забавные эпизоды, как «Сик», заплывший в подвал императорской публичной библиотеки, не могут потешить при общем бедствии. В переполохе один армянский священник на армянском кладбище привязал себя в церкви к стене веревкую, дабы в случае, если он потонет, то, по крайней мере, не унесло бы его трупы без вести, так как это и случилось действительно с другими. К одному англичанину принесло водою гроб, вырытый из земли его приятеля, которого он похоронил за 2 дня до наводнения. От полиции была повестка с объявлением: кто из обывателей нашел гроб с непогребенным покойником, унесенный со Смоленского кладбища, и кто представит его, тому дано будет 500 рублей. К одному владельцу дома на Выборгской стороне принесло водою в пустом сахарном ящике грудного младенца. Утром после наводнения он слышит детский крик, идут к месту, где слышен крик, и находят ребенка. Он улыбается. Нашедший принимает его к себе на воспитание. Мартынов говорит, что на другой день наводнения иные плакали, другие радовались, одни разорились, другие пользовались их разорением. Так после воды Мартынову попадались солдаты, мужики и женщины с полными ведрами какой-то жидкости. «Что это?» – спросил он. «Патока», – отвечали. «Откуда?» «А вот на бирже размыло сахарный песок». На бирже убыло сахару до 300 тысяч пудов, соли столько же, вина более, нежели на 500 000 рублей, 900 тысяч пудов муки и других товаров на многие миллионы. Уж какое раздолье! И действительно, замечает он, я посмотрел на показанное место и увидел множество людей с ведрами и другую посудою, собирающих патоку у забора, где навалены были горы сахарного песку, и весело болтающих о том, кто сколько поймал утопших. Этого мало. Едва успела войти вода, как начались грабежи. Мартынов в первое же утро застал у себя одного такого доброго молодца с дубинкою, собиравшего что ему угодно. «Что ты делаешь?» — спросил он его с негодованием. «Ищу вчерашнего дня», — мрачно отвечал он, укладывая чужое добро в свой большой мешок. Были, впрочем, и такие добрые люди, которые на чужом несчастье не созидали своего, но с опасностью для своей жизни спасали других. Так один мужичок в продолжении нескольких часов спас 14 душ. Затем Соколов, секретарь Российской академии, живший в верхнем этаже, спас 15 человек погибающих, подавая им веревки. Содержавшиеся в исправительном доме преступники во время наводнения были выпущены на свободу, но не все захотели ею воспользоваться и с самоотвержением бросились спасать утопавших в соседнем доме старых бедных женщин и по пояс в воде выносили их. Генерал Бенкендорф сам перешел через набережную, где вода доходила ему до плеч, сел не без труда в катер, которым командовал мичман гвардейского экипажа Беляев, и при опаснейшем плавании, продолжавшемся до 3 часов ночи, успел спасти множество людей. Полковник Герман, получив высочайшее приказание отправиться в Коломну, в казармы гвардейского экипажа для рассылки судов на помощь погибающих, поехал из дворца в курьерской тележке, но должен был бросить ее на дороге и сесть верхом на лошадь, которую вскоре переменил и, наконец, с величайшим трудом и опасностью доехал в лодке до казарм и исполнил возложенное на него поручение. В 6 часов вечера он возвратился во дворец пешком, по пояс в воде, поддерживаемый отправленным с ним матросом. Мичман Миллер спас 12 человек, ездя от Галерной улицы к Исаакиевскому мосту и по Неве, принимая погибающих к себе на катер. Капитан Скрыдлов на небольшом судне спас 100 человек. Государь наградил Бенкендорфа бриллиантовой табакеркой. Герман получил святую Анну второй степени. Миллер и Беляев святого Владимира четвертой степени. Часовой лейб-гвардии Преображенского полка Михаил Петров не оставлял во время наводнения своего поста у летнего сада, пока не приказал ему того ефрейтор Фома Малышев, подвергавшийся сам опасности для спасения его, потому что должен был брести к нему по пояс в воде и бороться с яростью валов, покрывавших тогда набережную. Другой гвардейский солдат, посланный с заставы с донесением, проходя сенную, слышит плач ребенка, плавающего на столе в нижнем этаже. Служитель останавливается, борется несколько времени с обязанностью службы и с состраданием, но последнее чувство берет верх, он, перекрестясь, кидается в воду и спасает ребенка. Между тем вода прибывает. Он, не колеблясь, кидает свой кивер, сажает ребенка на голову и таким образом выносит его из опасности. Сострадание к утопающим во время наводнения в Петербурге особенно ярко высказывалось между простолюдинами. Так крестьянин Иван Сысин видит, что в квартире Степана Морейского вода была вышиною более 2 аршин, и что там погибают 4 женщины, и в числе последних старуха 90 лет. Он верхом на лошади подъезжает к дому, выбивает стекла в окнах и спасает погибающих. Шкипер шкуны, принадлежавший купцу Бруну, подавал помощь весь день утопающим и спас 23 человека. Аудитор Климов спас от потопления 12 человек. Плотники казенного чугунного завода, бывшие в одном доме на Петерговской дороге, пообедав, легли отдыхать. 2 из 14 человек пошли спать на чердак. Когда вода стала прибывать, 12 товарищей стали кричать. Крики, к счастью, разбудили 2 спавших на чердаке, которые тотчас принялись за топоры и, прорубив отверстие в потолке, вытащили их на чердак одного за другим, а потом все спаслись на крыше. Купец Ларионов, живший в Чекушах, видя близкую гибель своего жилища, сколотил наскоро из бревен и досок плот, на который и перебрался с женою и 2 малолетними детьми. Плот этот понесло бурею прямо к дому брата его, но вдруг порывом ветра он неожиданно разделяется, и на одной половине остались дети, которых и понесло через Неву к заводу Берда. Здесь их спасают заводские рабочие, а другую половину плота принимает брат Ларионова. К происшествиям, заслуживающим особенного внимания, нельзя не отнести и следующего случая. Бедная вдова, жившая в гавани в низеньком домике, при наступлении воды должна была со всеми детьми влезть на крышу. Но к ее ужасу вскоре она увидела большое судно с быстротой, несшееся прямо на их дом. Вдова, видя неминуемую смерть, уже отчаивалась быть живой, как вдруг на их счастье судно засело вблизи от них между большими деревьями и стало для них так удачно, что защитило их не только от волн и наноса других судов, но и даже от ветра. Другой чиновник, живший в той же гавани, был вынужден во время наводнения со всем своим семейством перебраться на чердак, куда успел также втащить и необходимые вещи. Вода, впрочем, все прибывала и уже касалась потолка. Несчастные стали помышлять перебраться на крышу, как вдруг увидели несшееся на них судно. Ужас объял их, и они уже ждали гибели, но судно набегает на дом и к общей радости срывает только крышу с потолком. В той же местности бедный чиновник, отправляясь на службу, оставил больную жену с большим семейством в убогой лачужке, приказав для плотников, которые придут для поправки крыши, поставить в печь большой котел с картофелем. Печь еще не истопилась, как вода наполнила хижину. Все семейство успело перебраться на печь. Бедная мать ежеминутно видела с ужасом, как вода все более и более прибывала и готовила ей с детьми неизбежную смерть. Дети стали просить есть. Мать вспомнила про картофель и с трудом достала его из печки. Утолив голод, дети уснули. К счастью, вода не дошла на полвершка до того места, где они сидели, и скоро сбыла. Настало уже утро, но никто не приходил освободить их. Тщетно они кричали и просили о помощи. Наконец, на третий день крики их услышали, и они были спасены отцом, который уже отчаивался их найти в живых, так как вся та местность была завалена хламом и развалинами домов, так что не видно было и следов домика, и только через двое суток он мог до него добраться. Дети и жена его все время заточения питались картофелем. Жена одного солдата пошла за покупками в рынок и заперла комнату, оставив там двух малюток своих. По дороге она была застигнута водою и принуждена искать спасения в чужом доме. С рассветом на другое утро спешит она домой и с горестью думает, что не найдет в живых своих детей. Но, отворяя двери, к величайшей радости и счастью, она находит своих малюток, спящих на столе посредине комнаты. Приход матери разбудил детей, которые ей рассказывали: «Мама, мы играли в комнате, и как вода стала входить сюда, то мы вскочили на стул, а потом на стол. Нас очень забавляло, как стол начал плавать по комнате, а когда он стал подниматься, то мы не могли устоять на нем, а легли и проспали, покуда ты не пришла к нам». В одной из частей, более других потерпевшей от наводнения, жили три сестры, снискивавшие себе пропитание рукоделием. Две из этих сестер долго трудились, отказывая себе часто в необходимом, для того, чтобы отложить что-нибудь для своей младшей сестры на приданое. Таким образом, они сберегли и накопили в небольшом сундуке несколько нужных вещей из белья и деньгами до 2000 рублей. Неожиданное бедствие умчало и разрушило все ими накопленное богатство. Полуразвалившаяся их светелка, кое-как державшаяся на нескольких бревнах, была прибита волнами к берегу, где под разным хламом был найден сундучок, по раскрытии которого увидели чистое белье, платье и деньги, бережно завернутые в узелок. Но кому принадлежал сундучок, не было признака. В вещах, впрочем, еще было найдено Евангелие, на белом листе которого видна была отметка, что оно подарено такой-то. И вот эта надпись и дала возможность полиции отыскать владелец сундучка и возвратить его им в целости.